Миф номер 57. В древности мужчины заполучали женщин в основном силой. Флирт каменного века по мотивам старых популярных книг. Древний мужлан подкрадывается к ничего не подозревающей человеческой самке, оглушает ее дубиной и, довольно скалясь, за волосы тащит в пещеру. Думаете, я утрирую? Ну что ж, а вот вам неандертальская зарисовка из книги Йозефа Аугуста «Великие открытия». В то время как маленький Рим весело плескался в воде, а Маха обсыхала, нежась на солнце, из кустов высунулась голова молодого дикаря с взлохмаченными волосами, жидкой бородкой и глубоко сидящими глазами. Охотник бесшумно преследовал Маху. Вначале он крался за ней незамеченным, но, когда она исчезла за выступом скалы, перестал скрываться и побежал. Напуганная шумом шагов, женщина резко обернулась и, увидев незнакомого охотника, с дико горящими глазами бросилась бежать. В паническом ужасе Маха неслась вдоль скалы, куда глаза глядят. Внезапно она увидела впереди высокий вход в пещеру и хотела нырнуть туда, надеясь спастись от преследователя в лабиринте темных переходов, но это ей не удалось. Охотник настиг ее у самого входа. В ужасе Маха прижалась к скале и приготовилась защищать себя и маленького Рима. Охотник был небольшого роста, но сильный, широкоплечий и мускулистый. Тело его было покрыто многочисленными шрамами, следами схваток с врагами и дикими зверями. Широко раскрытыми глазами смотрел он на оскаленные зубы Махи, но оцепенел лишь на мгновение. Схватив женщину за руки, он с грозным видом выкрикивал ей что-то о своей силе и своих победах. Маленький Рим громко заплакал от страха. Маха вырвалась из рук охотника. Ее охватила бешеная ярость. Она бросилась на него и вцепилась зубами в загривок, острыми ногтями царапая лоб и щеки. От неожиданности охотник отскочил назад, но тут же, стыдясь своего отступления перед женщиной, с ненавистью поднял кулак, чтобы ударить ее. С безумным криком Маха кинулась на жестокого охотника, кусала его и колотила, вцепилась в волосы, рвала редкую бородку. Но тот легко справился с ней. Он схватил Маху за кисть и вывернул ей руку. От все усиливающейся боли яростный крик женщины перешел в стоны, заглушаемые грубым смехом охотника. Справедливости ради, в этой книге гнусному неандертальцу-каннибалу противопоставляется положительный герой, который погибает в поединке, пытаясь защитить женщину. Уже почти 90 лет назад образ пещерного человека-насильника примелькался настолько, что Гилберт Кит Честертон выдал в книге «Вечный человек» язвительный комментарий, под которым я готов подписаться. А это 1925 год. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют пещерным человеком. Видимо, все хорошо и даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятным именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем, но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. Мы лучше увидим правду, если рассмотрим, а не отбросим это реальное свидетельство. В пещере нашли не страшную дубинку, а обогренную женской кровью, и не ряды треснутых, словно яйца женских черепов. Она не оказалась тайной комнатой синей бороды. Она вообще никак не связана с модными фразами, мудрыми домыслами и литературными толками, которыми нас заморочили. Прав Честертон, прав. Фактически, с точки зрения археологии, ситуация еще невнятнее, чем она представлена в мифе о древнем насилии. Строго говоря, археология на эту тему молчит вплоть до появления палеолитических Венер. статуэток женщин из верхнего палеолита, которых некоторые исследователи интерпретируют как древнейшую порнографию. Проблема на самом деле гораздо шире. Изучать любые стороны быта древних людей, не относящиеся напрямую к орудийной деятельности и добыванию пищи, крайне трудно. Ученые, конечно, изобретают все более хитроумные способы заглянуть в прошлое, благодаря чему мы узнаем неожиданные подробности. Например, анализ ДНК неандертальцев из испанской пещеры Эль-Сидрон показал, все возрастные мужчины из этой пещеры имеют одинаковый митохондриальный галотип, а у всех женщин галотипы разные. Видимо, мужчины местные, а женщины пришли из другой пещеры. Патрилокальность, когда жена переходит жить в семью мужа, характерна для большинства современных традиционных обществ. Подробнее мы на этом остановимся в мифе номер 58. Впрочем, распространять на всех неандертальцев выводы, основанные на анализе одной группы, нужно с большой осторожностью. Подробную картину, только исходя не из ДНК, а из содержания стабильных изотопов стронция в зубах, удалось получить для гораздо более древних гоминид, южноафриканских массивных австралопитеков. Изощренность современных методов впечатляет, но, боже, как скудны результаты. Остальное – лишь догадки, основанные на аналогиях с современными человекообразными обезьянами и на размере клыков. Да и не забудем половой диморфизм, то есть различия между самцами и самками. Наблюдения за приматами показали, что у видов с высокой агрессивностью, у которых конкуренция за обладание самкой нередко переходит в стычки, природа снабдила самцов очень крупными клыками. В случае конфликта самец скалится и показывает свое великолепное оружие. Нередко этого бывает достаточно, чтобы устрашить конкурента. Особенно ярко эта особенность выражена у павианов, которых даже называют иногда саблезубыми обезьянами. Шимпанзе размерами клыков, конечно, уступают павианам, но тоже не лыком шиты. Приматы, которые не могут похвастаться огромными клыками, как правило, более миролюбивы и склонны к кооперации, а не к дракам. Замечательно, что древние гоминиды – наши предки, обладатели маленьких клыков. Уже у ранних представителей гоминид, таких как ардипитек, клыки заметно меньше, чем у современных человекообразных, хотя и больше, чем у людей. Значит, решил известный антрополог Оуэн Лавджой, входивший в команду исследователей ардипитека, гоминиды-самцы прокладывали путь к сердцу подруги не кулаками и клыками, а подарками и галантным ухаживанием. Между прочим, даже у современных шимпанзе с их клычищами дама вполне может постоять за себя и дать достойный отпор, если кавалер ей не приглянулся. При этом неудачливый ухажер, как правило, подчиняется. В шимпанзином сообществе царят демократичные порядки, а случаи сексуального насилия крайне редки. Джейн Гуддалл, наблюдавшая шимпанзе в течение десятилетий, вспоминает только один случай изнасилования у шимпанзе, который описывает в своей книге «Шимпанзе в природе. Поведение». Так. Однажды гоблину удалось спариться с гремлин, сломив ее сопротивление преследованием и яростной атакой. Один из немногих случаев изнасилования. Подобные попытки гоблин предпринимал и в отношении своей матери. В трех остальных случаях гремлин удавалось избавиться от гоблина. И далее. В Арнехемской колонии самки по большей части решали сами, стоит ли заниматься сексом. Если самка не была готова принять самца, то этим весь вопрос и исчерпывался. Если самец настаивал, самка часто в конце концов прогоняла его, и на помощь ей нередко приходили другие самки. Недавно появились новые результаты наблюдений за одним из сообществ шимпанзе в Гомбе. Согласно полученным данным, более агрессивные в отношении самок самцы шимпанзе оставляют больше потомства. Впрочем, получилось, что успех самца в размножении зависит не от того, насколько агрессивно он пристает к самке во время ее эструса, течки, а от степени его агрессивности в периоды между течками, когда самка к продолжению рода не готова. Получается, ухажер заблаговременно запугивает даму сердца. А может быть, самкам шимпанзе просто нравятся доминантные самцы мачо, агрессивные по отношению не только к самкам, но и к своим конкурентам. Такие самцы занимают более высокое положение в обществе. Другая группа исследователей, наблюдавшая шимпанзе в национальном парке Тай, Кот-д'Ивуар, Западная Африка, вовсе не выявила случаев сексуального принуждения. Тамошние самки сами свободно выбирали себе партнеров. Одним словом, в вопросе о роли сексуального насилия в жизни шимпанзе рано ставит точку. В поисках аналогии можно обратить свой взор и на современные традиционные общества. Хотя женщина в них нередко занимает подчиненное положение, о сексуальной распущенности и диктате силы у аборигенных народов обычно говорят те, кто очень плохо знает их традиции. Как правило, подход мужчин к женщинам регламентирован ритуалами, нарушение которых строго карается. У читателя не должно сложиться мнение, что я идеализирую прошлое. О мифическом золотом веке разговор впереди. Разумеется, насилия и жестокости в древнем мире хватало. Красочное описание конфликтов между группами австралийских аборигенов или южноамериканских индейцев говорят о том, что женщины – один из ключевых ресурсов, за которые ведется борьба. Являлось ли такое поведение типичным для древних людей? Трудно сказать. Те скудные факты, на которых можно строить догадки, изложены выше. Остальное авторам популярных книжек рисует их богатое воображение. Резюме. Доисторический насильник, волокущий упирающуюся самку в пещеру, еще один образ, рожденный современной массовой культурой, но отнюдь не наукой. Прототипы его нужно искать не в археологическом раскопе, а в закоулках сознания современного цивилизованного Homo sapiens. Есть над чем задуматься. Миф. В древности мужчины заполучали женщину в основном силой. Опровержение. В сексуальном насилии в древности мы практически ничего не знаем. Судя по аналогиям с современными человекообразными обезьянами, а также с нравами в обществах охотников-собирателей, представления о древнем мужчине-насильнике не имеют под собой научного обоснования.